кто-то настойчиво скребся в дверь. Мыши? Нет, они не могли скрестись так громко. Я потянул к себе тяжелую большую ручку двери, и в комнату вбежал мой дорогой Кузя. Кот страшно запыхался, был весь в пыли, шерсть на нем взъерошилась, он не успел прилизаться. Я никогда не видел его таким неаккуратным. — Едва добрался до тебя, хозяин, — сказал Кузя усталым голосом. — Чуть меня собаками не затравили. — И куда мы с тобой попали? Какие-то странные люди, совсем не уважают животных. Встретил рыжую кошечку по имени Машка. Так это просто дикарка какая-то. Спросил ее, где тут ветеринарная лечебница. Хотел забежать, чтобы мне смазали йодом ранку. Одна проклятая шавка все же схватила меня за лапу. Так представляешь, эта самая рыжуха, оказывается, и не знает, что такое ветеринарная лечебница. Даже кошки говорят здесь не по-нашему. Бежать, хозяин, бежать, и как можно скорее. Мы с Кузей стали обсуждать план бегства. Плохо было, что наш мяч затерялся, и мы, даже если бы нам и удалось сбежать, не знали бы, в каком направлении двигаться. Надо было спешить. Дежурный опричник мог вернуться каждую минуту, если, конечно, царь не проткнул его насквозь жезлом, как он это проделал со своим сыном. И потом нам угрожала война. Кузя снова завел свою старую песню «Вызови географию». Кузя требовал, чтобы я перестал разыгрывать из себя героя. По его словам, мы уже и так преодолели немало трудностей, а уж опасностям подверглись больше, чем надо для выработки воли и характера. Может быть, он и был прав, но мне не хотелось заканчивать свое путешествие так. Это все равно, что лечь самому на обе лопатки. Во время нашего спора неожиданно загремели выстрелы. Началась настоящая пальба. Что случилось? Поднялся какой-то переполох, шум, раздались крики, окно осветило зарево пожара. «Ну, все!» — в отчаянии крикнул я. «Французы наступают! Дернуло же меня за язык сказать такое на уроке!» «Я так и знал, что это твои фокусы!» — свирепо закричал Кузя и даже зафыркал на меня, чего прежде никогда не бывало. «Даже я понимаю, что стыдно не знать историю своей родины, стыдно путать время и события. Двоечник ты несчастный!» Шум и выстрелы не прекращались. Без конца трещал телефон. В кабинет вбежали испуганные бояре и опричники. Все они что-то кричали и трясли длинными бородами. Я похолодел от страха. Началась война, и только я был в этом виноват. Этого нельзя было скрывать. Я вскочил на стол и закричал во весь голос. «Стойте! Послушайте! Это я виноват, что французы наступают! Я сейчас постараюсь все исправить!»